обнялись. Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. «Ну, отдыхай». МБЧ, наконец, оторвался от меня, жадно разглядывал. «Герой, герой! Через час совещание!» Кир по железной винтовой лестнице меня в светелку отвел. Три окна. Два на гору, одно вниз на море. «Ну, давай! Какую берешь койку?» «А вторая твоя?» — Нет, к счастью. Ну, давай. — Да, бедновато, — я огляделся. — Тебе все бедновато, — Кир улыбнулся. На самом деле я ликовал. Он вышел. Я развесил в шкафу свои пожитки, прилег на койке у окна. Освещенная зарей гора нависала. Но нас этим не запугаешь. Наверху, на самой седловине, ретранслятор поставлен, как ящер на задних лапах, весь покрытый чешуей тарелок. Будем вещать. Для чего сюда меня вызвали? Помню, я также вот в минуту отчаяния в Москву поехал, решил узнать о тамошних умниках, как жить. И что же ты думаешь? Все набились в мой номер. Жадно чего-то ждали от меня. А вот так. Сладко потянулся, поглядел на часы. Сколько еще до совещания-то? Настораживает немножко, конечно, что МБЧ здесь главный. Но вроде бы он угомонился после Вашингтона и того монастыря, где он на коленях за бабой бегал. Архангел, видать, все же победил в нем дьявола. Не зря международные фонды столько денег в него вбухали. Кроток. Перевоспитали хотя бы одного, но зато какого. Кир, конечно же, будет доставать своим благородством и моим. Но это нормально. О чем же, интересно, совещание, раз тут теперь центр духовного возрождения? Ну, ясно, об этом и пойдет. Говоришь, знаешь что-то? Во всяком случае, в Вашингтоне тогда обещал, говорил, что все у нас замечательно. Что? Почесался. Духовная благодать, а вот что главное. И это у нас есть, надо только ее увидеть, а для этого смотреть. Бодро пошел на совещание, все уже собрались, причем настолько все, что некоторые тут даже лишними мне показались, на старинных резных креслах с ножками такими же витыми, как и колонны террасы, сидели, кроме моих друзей, еще какие-то смутно знакомые мне люди. И смутность та была какой-то неуютной. Не этих людей я хотел бы тут видеть. Как-то не монтируются они с теми светлыми надеждами, которые я тут испытывал раньше и теперь. Но других людей, видимо, нет, только такие. Золотые кирпичи не будут выданы никогда. Строй из тех, что есть. Вот этот статный, даже дородный, в простонародной, расшитые косоворотки. Ведь это Ездунов, бывший секретарь крайкома, которого ЖОС в свое время своеобразно приветствовал, за что поплатился, вылетел из футбола. Ездунов нужен здесь? Говорят, идет в губернаторы. Сидит тут, впрочем, в шестерках у подножия шикарного стола, за которым единолично восседает МБЧ. Из этого ясно следует, что горное гнездо, то есть